«Эхо Москвы» представляет юбилейный проект Вениамина Смехова «12 месяцев танго». Мне очень приятно представить мою последнюю работу слушателям «Эхо Москвы». В моей жизни как литератора было, наверное, много событий. Но самое интересное для меня сегодня, кажется, это «Али-Баба». 30 лет назад я сочинил этот мюзикл, и он до сих пор пользуется заслуженным успехом. И через 30 лет, в этом году, в 2010-м, я сочинил 12 текстов на замечательную музыку польских композиторов. Называется этот альбом, который только что изготовлен, «12 месяцев танго». И по просьбе редакции «Эхо Москвы» я буду предварять эти танго какими-то моими словами. Вот в данном случае я говорю «Август». Музыка польских композиторов до 1939 года – это был огромный успех в Европе. Потом заразилась и Россия. И эти танго, и в том числе самые знаменитые «Утомленное солнце» или по-польски «Последнее воскресенье» Ежи Петербургского и многие другие. От января к декабрю музыка и текст танго. Исполняет моя дочь Алика, иногда и подпевает ее папа, то есть я. Начинается прогулка по 12 месяцам с августа, потому что август и печальный, и радостный месяц, как и прекрасная музыка танго вообще. А у меня в жизни и потеря мамы в августе, и мое рождение. Так что август, кроме того, это единственный месяц, в котором я цитирую в стихах песни этого танго «Август». Я использую строчку из реальных слов польского танго. «Звезды нужно рвать, как с неба вишни». Вот попробуйте догадаться, что это такое. Но так или иначе, мне очень радостно, что сегодня прозвучит для вас «Август. Танго счастливых заблуждений». Месяц в году, проклятый август, прекрасный август. Живешь, как птица в раю, проснешься, будто бреду, принес день счастья или беду. Лети ко мне и повторится все, как в прошлом году. Любимый август, роскошный август, с морской волною в ладу, у наглых звезд на виду, пускай с тобой я пропаду. Звезды нужно рвать, как с неба вишни, а кто придет нас звать, тот будет лишний. Пусть уж сердцу повезет повторять из года в год. Звезды нужно рвать, как с неба вишни, а кто придет нас звать, тот будет лишний. Дай тебя я украду, хоть на счастье наведу, мой август, ты один в году. Дай тебя я украду, хоть на счастье, на беду, мой август, ты один в году.